сходится. С некоторой торжественностью произнес мэтр Анрах. «Простите, но я не мог предполагать, что это произойдет со мной, да еще так просто и буднично, что серый рыцарь однажды вечером постучит ко мне в дверь». Сварог поднял брови. Похоже было, что существовал некий тест, позволяющий безошибочно опознать серого рыцаря, и Сварог это испытание выдержал. Но в чем секрет? «Я к вашим услугам», — еще торжественнее возгласил Анрах. «Сейчас же засяду за книги, и если только удастся что-то найти, буду сидеть всю ночь». Сварог блаженно расслабился, видя, что все сложности позади. Напрашивалось единственное объяснение. «Есть другой тест кодекса Тавер, более полный, и Анраху он знаком». Полагалось бы откланяться и убираться во свояси. Старику и так придется провести бессонную ночь. Но Сварог остался сидеть, вертя в руке серебряную пузатую чарочку, покрытую эмалевыми узорами. Очень уж уютно пылал огонь в камине. Здесь было покойно и тихо. А в доме Гая маленький отряд Сварога, не жалуясь и словом, ждал приказов, волевых решений, по капельке теряя надежду.